Глава 13. Шалаш на снегу. Когда совсем рассвело, Одинец свел Нечая к соседу. Выбирать вторую пару лыж, оружие и кое-что из припасов. Пока ведунья так и сяк вертела в руках небольшой лук, внимательно разглядывала наконечники стрел и льдистые острия ножей. Нечай заприметил у забора рогатину. «Не отдашь ли в довесок к прочему добру? Ловко продуманы ремни, можно за спину коробу прицепить, нам в дороге сгодится». «Ты никак собрался медведя поднять? Тогда древко надо длиннее, на задних-то лапах матерый тебя чуть повыше будет», — рассудил мужик со знанием дела. «Забирай, коль не шутишь, я пока девки твои силки поищу, да прибавлю манок на рябчиков». «Стрел надо еще пяток с полтора аршина», — попросила Нелада, подвязывая к поясу новый клинок. «Такие милосеи с медведями только дразнить», — смеялся мужик. «Возьмите лучше вторую рогатину». «Обойдемся одной, а лисину для древка я сам добуду в лесу», — сказал Нечай, хмуро поглядывая на ведунью. «Хрохорится, охотница себя кажет, а у самой губенки-то побелели, когда я за топорик взялся. Представила, как буду змею голову рубить». Как не уговаривал ее остаться пожить в избе Одинца до хороших вестей, к обеду вместе двинулись в путь. Опять впереди по свежему насту лихо бежала Нелада на березовых лыжах. Блестел в карих глазах прежний горделивый огонек, разрумянились щеки. Опять задирать начала. «Что, отстаешь, богатырь? Провозимся до русальной недели. Другой молодец змея побьет, на твоем яру терем выстроит». «Обожди!» Нечай руку поднял, прислушался. Сороки на хвостах злую новость трясут. Будто заморские послы покинули липовую заставу в немалом гневе. Обещали вернуться с подмогой на боевых кораблях, сжечь городец дотла, наказать Ядрея за сорванное сватовство. «Да как такое возможно? Из-за пропавшей княжны кучу невинного люда губить». «Что ж ты ровно телок несмышленый? Заморским ястребам только повод дай разорить чужое гнездо с золотыми яйцами». Нечай сгоряча шапку о колено ударил, подставив морозному ветерку светлые кудри. «Тогда и отрада мир не спасет». «Стоит ли тогда ее добывать?» — выпросила Нелада, вонзив в душу его острия зрачков. «Может, срубим себе в чищобу избушечку, да и станем жить-поживать, горе не знаем, подальше от княжеских распри и податей, целее будем?» «Негодно так поступать», — пробурчал из-под лобья Нечай без малейшей заминки. «Обещал Ядрею вернуться, спросить за отца. И девку жалко. У змея-то пропадет краса. Если жива еще, сохрани, Лада». Вздохнул печально, и вдруг догадка явилась, как солнце луч. «Нарочно испытываешь меня? Разве свои черные ворота позабыла? Не верю, будто возмечтала репу садить, да пасти гусей». «Сама себе не верю порой», — прошептала Нелада, круто обернувшись, чтобы продолжить бег. До сутемок много пройти успели. Сначала по старой охотничьей лыжне, потом в лесу пришлось свою тропу тарить, определяя северное направление по мху на стволах и сучьях. Ночь решено было переждать в пихтовой роще. Нечай топориком поигрывая, скинул тулуп, нарубил сухостоя, а из трехгодных бревенышек соорудил надью, костер, что долго горит и дает спящим рядом людям надежное тепло. После принялся добывать лапник, строить шалаш и лежанку. Дождавшись огня, Нелада растопила в котелке чистый снег и заварила крупномолотую муку с кусочками подсоленного сала. Будет чем подкрепить силы. Пока Нечай доскребывал ложкой остатки каши со дна, ведунья отошла к прогалине между деревьями, чтобы установить силки на птиц. Может, утром в них будет трепыхаться тетерка или лесной петушок рябчик. Отогреваясь у костра, вслух тужила Нелада, что небо пасмурно и звезд не видно, как бы не сбиться с пути. «Бабушка учила меня разбирать ночное небо, словно отражение земли, как будто на начищенную крышку котла смотришься, а сегодня не видно даже матери Лосихи из Санного пути». «Каким же звездам вы дали такие красивые имена?» — удивился Нечай, напрасно выискивая меж черными шапками деревьев хоть одну малую искорку в вышине. Нелада засмеялась, озорно толкнула его плечом. «Слышала, в озерках кличут семейку звезд большим ковшом, а лосенка — малым ковшечком, а у вас все больше к домашней утвари сводится». «Зато по птичьему мосту души предков переносятся в Ирий. Легче и быстрее подеть, чем на ваших-то небесных санях», — обиженно буркнул Нечай. «А разве надобно торопиться?» — вздохнула Нелада. Ты видал ли, как расстается тело с душой? Каждой ниточкой держится, каждым махоньким волосочком, каждой заветной памяткой. Потому я и желаю знать, как вовремя запереть Навьи врата, хоть на малый срок удержать жизнь в неостывшем теле. Нечай подумал немножко и спросил напрямик. Может, бабушка Белояра нарочно сберегла тайну, с собой унесла ключи? Ведь сколько лет вы с ней вместе прожили, а не раскрыла она тебе черное ведовство? Не доверила знать. Много ты понимаешь, фыркнула Нелада. Лучше скажи, зачем при князе невесты меня назвал? Нечай даже обрадовался. Вот и пришло время для важного разговора, что давно просился на ум. Хотел тебя от старого кречета защитить. И более ничего? Игриво протянула Нелада, забираясь в шалашик. Жарко стало Нечаю. Хоть до нога раздевайся и бросайся в сугроб. Вместо глупой шалости сбросил с себя тулуп и прилег рядом с ведуней. Укройся еще моим. Не замерзла я, а вот ты чего дрожишь? Люба ты мне. А другие слова вдруг повылетели из головы. Язык к зубам будто пришила. Вот напасть. Сейчас опять дразниться начнет. Обниму крепко, пусть хоть тычка даст, может, голос вернется. Только Нелада его не оттолкнула, а сама прильнула к плечу, запустив пальцы в нечесанные кудри. «И ты мне мил, с первого взгляда тебя разгадала, будь то для одной меня из цельного ясеня выточен и раскрашен, волосы — спелое зерно, очи — осенние омуты, а уста — морозная клюква». «Словно девку на выданье хвалишь меня, стыдобища! У Нечая сердце налилось горячей кровью, забухало во всю силу, гулкий колокол занял широкую грудь, в каждый суставчик отдаваясь тягучим звоном». А ведунья расшалилась не в меру, уронила его на смолистый пихтач, закрыла собой от дремучего леса и нависшей небесной тьмы. «Помнишь, у печки в доме старших братьев? Прости, не могла отвести взгляда, смутила тебя, а ты недосыто наелся, сбежал. Потом увидела, как бабенка простоволосая к тебе в горенку заходила». «Выгнал я Весену, дурищу», — хрипло сказал Нечай, путаясь в мыслях. «Все ты приметила, глазастая. А что ж с собой в дорогу тогда не позвала?» «Знала, что сам скоро догонишь, метки оставила». «Может, ты про разбойных людей в лесу знала?» Нечай схватил ее за руки, подмял под себя, навалившись в полсилы. «Привыкла морочить людей загадками. А я хочу, чтобы промеж нас честно было. Мил я тебе, стань моей. Я ведь не тот, не такой, как в сказке про лебедь бескрылую. Я буду беречь и жалеть». «Чего просишь от меня?» Глухо сказала Нелада. «Скорой ночной забавы? После вели сжать рожь и ставить хлеба в твоем доме, скоблить затоптанные полы, ткать, пестрить, нянчить детей? А как придет нужда, князь заберет тебя сыновьями на смертную битву, и останусь я выть у забора медведицы с распоротым брюхом?» Отвернулась от него, чужая, холодная. Нечай медленно разжал пальцы, выпустил ее тонкие запястья. Повалился на бок, жадно вдыхая свежий запах примятых веток, задумался над горькими словами ведуньи и ровно сам же себе ответил. «У каждого доля своя, не обманешь. Только пока силы есть, таится от горя. Как барсук в норе, я не стану. Так ведь и радость недолго пропустить. Они порой рука об руку бродят в схожих кафтанах». «Да разве я прячусь? Я средства найти хочу», — с досадой шептала она, нашарив по тьмах края его рубахи. «Озябнешь — укройся, или ближе ко мне ложись, а женихаться оставь, не время еще». «Верно про вас старые люди говорят. Девки глупые и норовистые, будто же ребята, и хочется влезть на сосну, да уж больно колюче». «Где же видно, чтобы лошади по соснам лазали? Чай не белки, зато ты у нас белая береста с нарезными буквицами. Дай-ка прочитаю на лбу». «Не трожь, выкину спать на снег, зароешься со своими тетерками, не замерзнешь», — пригрозил Нечай, стараясь голосу больше злости придать. А сердце сладко таяло, обмирало от нежных прикосновений к лицу. Даже не было обиды на ласковое ворчание по духам. «Скоро обрастешь лишаком, станут нас зайцы пугаться». Дерево в костре шипело и потрескивало от слабеющих наскоков огня. Судорожно перешептывались темные кроны деревьев. А все же еще царила в лесу гнетущая тишина, как вдруг расколол ее долгий тоскливый вой, вскоре подхваченный свирепой голодной стаей. Нечай подкинул сучьев в костер и тут же, подвязав кушаком тулуп, взял в правую ладонь топорик. Ведунья приготовила стрелы, шептала над каждой, словно уговаривала точнехонько лететь в цель. «Сейчас к огню они не выйдут», — успокаивал Нечай. «Волки в трескун месяц лютый бывают и ближе к весне». «Как бы к следу после не прицепились». Пронеслась над полянкой бесшумная тень. Филин владение осматривал. Дивился двуногим чужакам. Колыхнулись впереди пушистые ветки, уронили снежок. Не иначе куница на промысел вышла. А может, белка высунула из дупла усатую мордочку. Нет ли какой тревоги вблизи? И снова окружила шалаш острая гнетущая тишина. В оба глаза смотри да прочисти уши, оружие держи близко, будь готов схватиться за жизнь свою и товарища. Спустя недолгое время ведунья тронула Нечая за рукав. «Сон талит меня. Разбудишь, как самому станет невмоготу. Будем караулить по очереди». Ночь спокойно прошла, а едва засветилось небо и твердо проступили впереди очертания молодого пихтача, стали путники торопливо собираться в дорогу. Уже сойдя с полянки, где стоял шалаш, наткнулась Нелада на петли волчьих следов, а силки ее оказались разорваны. «Гонит лес дальше. Что ж, нам-то и надобно».